Глава 5. План профессора Телеги. Решили навестить профессора Телегу завтра. А в этот день до вечера гуляли и развлекались. Еще раз искупались, смотрели на чердаке программу диснеевских мультиков, ходили друг к другу в гости. Взрослым объяснили, что Антошка приехал из другого города на каникулы к родственникам. Взрослые иногда спрашивали: «Откуда?» «С планеты Лимузина», — честно и весело говорил мальчик Антошка. Взрослые смеялись. «Играют мальчишки, чему тут удивляться? Если и удивлялись, то большой красивой шишки на лбу у гостя». Впрочем, шишка уже не болела, а понятливый Антошка к вечеру вполне освоил велосипед. В самом конце дня, на закате, все, кроме Никиты, который отправился спать, навестили Пим Копытыча. Тот обрадовался, слазил в свой подвал, вынес каждому по крупному свежему помидору. Откуда они такие? Ведь еще не сезон. Явное колдовство. Антошка с удовольствием вцепился в помидор зубами и от неумения закапал белую майку. «Ой!» — он виновато глянул на Варю. «Майка-то ее!» Антошку успокоили, а Пим Копытычу объяснили. «У него земного опыта еще маловато, он ведь инопланетянин». Пим Копытыч покивал. Бывает, мол. Он был сегодня оживлен и весел. Честно говоря, от него попахивало самогоном. Самую малость. Ну что поделаешь, старого домового не перевоспитать. Маркони, который к вечеру одолел любовную тоску, деловито спросил. «Пим Копытыч, можно будет у тебя тут раскинуть один агрегат? На лужайке пусковую площадку, а в подвале пульт. На дворе неудобно, ходят, мешают. Понимаешь, нужна эта машина, чтобы Антошку запустить обратно домой». «А чего ж?» — обрадовался Пим Копытыч. «Работайте, мне веселее будет, когда компания». «А электропитание-то есть?» «Ну как же, имеется в подвале щиток. А ты, Антош, значит, у нас тут на каникулах». «Вроде», — вздохнул Антошка. «Хорошее дело. На матушке-земле есть что посмотреть. Хотя, конечно, уже не то, что прежде. Пека, а как насчет котеночка-то, а? Не нашли?» «Ищем», — отозвался Пека с ненастоящей бодростью. Уки виновато запереглядывались. Про котенка для Пим Копытыча они среди последних событий совсем забыли. «Надо ведь не первого попавшего, а чтоб посимпатичнее», — сказал Андрюша. «Да мне хоть какого. Лишь бы от меня никуда». С пустыря отправились гурьбой в институт Маркони. И там, на глазах у всех, не сбрасывая одежду, Антошка в один миг превратился в капа. Тихо нырнул в бочку с одной стороны, а с другой вылетел искрящейся капелькой. Только лампочки мигнули на проныре. Затем, ради опыта и тренировки, он опять появился из преобразователя мальчишкой. Прежним Антошкой. Только не было уже на колене засохшей ссадины, а шишка на лбу стала почти незаметной. «Реставрация биосистемы», — сказал Маркони. «Программа держит стабильность заданных параметров». Тут все обратили внимание, что на майке уже нет следов помидорного сока, а надпись под рисунком теперь не «Ford», а «Руссо Балт». И старенькие пыльные шорты из серых стали голубыми. «Шмотки в программу не вложены», — разъяснил Маркони. «Тут, видимо, дело Антошкиной фантазии. Ну ладно, мотайте спать». Антошка снова превратился в капа и устроился в банке на искусственной паутине из капроновой лески. Включенный сверчок пропищал. «Ой, какой я маленький! Спокойной ночи!» Все разноголосо пожелали спокойной ночи капу, а Варя спросила. «Почему бы ему не ночевать в виде мальчика? Привыкал бы?» «Не все сразу», — буркнул Маркони. «Перегрузки — дело опасное. Ну, шагайте». Сам он остался спать здесь, на раскладушке. Он всегда охранял капа. Утром собрались на дворе у Маркони. Бодрый, умытый Антошка в голубой майке с белым корабликом. Ревниво спросил у Сени. «А где Никита?» «Слава богу, это сокровище дома. Бабушка приехала». «Жалко», — огорчился Антошка. «Ну, если хочешь, зайдем ко мне, увидишь эту радость. Только позже, а то он еще дрыхнет». «А сейчас куда?» «К Егору Николаевичу. Вчера ведь договорились», — напомнил Матвей. «А я на велосипеде, можно?» Конечно, ему сказали, что можно. Егор Николаевич оказался дома, потому что был в отпуске. Он встретил компанию на своем дворе и не очень удивился гостям. Кое-кого знал он и раньше. Маркони помогал ему налаживать Алика. Матвей и Маша иногда забредали попросить интересную книгу из домашней библиотеки. Пеку Егор Николаевич прошлой осенью вытащил из дыры в заборе, где тот застрял при попытке проникнуть в профессорский сад. А про знакомство с вице-президентом и говорить нечего. И все же профессор Телега был слегка обескуражен многочисленностью компаний. «Какая неожиданность! Весьма-весьма рад. Мама, придется ставить самовар, чайником тут не обойтись». Егор Николаевич жил в старом родительском доме с мамой Ольгой Никифоровной. Имелась раньше у профессора и жена, да что-то, видать, не получилось у них в жизни. И детей у него не было. Может, поэтому на чужих ребятишек профессор смотрел с улыбчивой печалью и скрытой завистью. После взаимных приветствий Варя взяла за плечи смущенного Антошку и поставила перед профессором. «Егор Николаевич, угадайте, кто это?» «Я прав не припомню. Мы когда-то встречались?» «Встречались-встречались!» — запрыгали все, даже солидный Матвей и воспитанный Олик. Только Маркони улыбался сдержанно. Егор Николаевич пригляделся. Мальчик был совершенно незнакомый. Тощенький пацаненок лет 10, в котором угадывается что-то птичье. Этакий чебисенок. «Нет, виноват, конечно, однако...» «А вы угадайте», — сказала Варя. «Но ведь гадать я буду до бесконечности. Вариантов неограниченное множество». «Этот вариант за пределами всякой неограниченности», — объяснил Сеня солидно, хотя и весело. «Тем более, тем более». Сеня с торжеством сообщил: «Это Кап!» «Что? Кто? Ах, Кап! Ну да, понимаю. То есть в каком смысле?» «В самом-самом смысле», — Сеня оглянулся на Маркони, который скромно потупился. «Вот он сделал преобразователь. Была капелька, а стал мальчик». «Ах, вот что!» — развеселился профессор. «Вы решили меня разыграть. Ценю, ценю юмор». Тогда незнакомый мальчик взял Егора Николаевича за рукав и потянул в сторону. Профессор послушался. Отошли шагов на 5. Мальчик встал на цыпочки, пригнул Егора Николаевича за плечо и что-то зашептал ему в ухо. Что он шептал, ребят никогда не узнали. Видимо, что-то известное только двоим, профессору и Капу. Может быть, Антошка напомнил разговоры, которые профессор и капелька-инопланетянин вели в первые дни знакомства. Лицо профессора стало растерянным и неулыбчивым. Он выпрямился, поскреб подбородок. Антошка стоял рядом и колупал сандалией траву. «Не может быть», — выговорил Егор Николаевич. «То есть, конечно, да. Но я не поверю, пока не увижу сам. Нет, я знаю о необычных талантах Марика. Я сам не раз убеждался, но что б такое?» Егора Николаевича шумной толпой повели в институт Маркони. И там, на чердаке, прорезанном солнечными лучами, профессор Телега стал свидетелем чуда, а точнее, еще одного достижения человеческой науки. «Непостижимо», — бормотал он, держась за длинный подбородок и покачиваясь. Впрочем, скоро профессор успокоился. Ведь сам он тоже работал в той области науки, которая граничилась чудесами. Егор Николаевич нерешительно погладил Антошку по спутным волосам и напомнил всем, что Ольга Никифоровна поставила самовар. Пошли обратно. По дороге Пека вспомнил. «Егор Николаевич, в заговоре против кулаксов неточность. Пим Копытыч вчера сказал, надо не шиш на мыло кукуруза, а шиш на мышь гипотенуза». «Не может быть. Я проверял на компьютере по 7 лингвошифрам. Коллега Пим Копытыч очень эрудированный специалист, но в этом случае не знаю, не знаю». «Нет, Егор Николаевич, правда», — поддержал Пеку Сеня. Мы вчера по-новому заклинание прочитали, и ни один кулакс не сунулся». Он попрыгал на правой ноге, а левый повертел в воздухе. «Видите? Ни одного нового укуса». «Поразительно. Передайте коллеге Пимкопытычу мои поздравления». Потом в прохладной деревянной комнате пили чай со всякими вареньями, которые выставила Ольга Никифоровна. Это была седенькая, но бодрая старушка. Она ничего не знала про Антошкино инопланетянство, но, кажется, что-то чувствовала. С особым вниманием следила, чтобы мальчик кушал как следует, а то вон какой, все косточки торчат. Антошка с вареньем и пирожками управлялся без смущения, но сделался задумчивым. Кто знает, может, вспомнил своих Ипуннани и Ипуддули. Он сидел рядом с Егором Николаевичем, и тот пару раз опять незаметно погладил его по голове. Вдруг в соседней комнате раздался шум и звон. Ольга Никифоровна всплеснула руками. «Ох, это Муркино потомство резвится, опять разбили что-то». Варя обрадовалась. «У Мурки котята? Трое. Не знаем, куда девать». «Нам, нам, нам!» — закричали Уки. Сразу вспомнили о Пим Копытыче. Котята были полутора месяцев от роду. Серые, полосатые, резвые и в меру упитанные. Варя выбрала себе кошечку с белым пятном на груди. Уки взяли кота-мальчишку с черным, будто в тушь обмакнутым кончиком хвоста. Третий котенок остался пока с Муркой. «Чтобы не скучала», — понимающе сказал Антошка. Он сидел на корточках и гладил Мурку, развалившуюся на солнечных половицах. Та млела. Стали прощаться. Матвей сказал. «У нас программа насыщенная. Надо Капа как следует познакомить с земной жизнью». «Да-да, разумеется. Жаль, что не могу присоединиться». Вежливый Олик сказал. «А почему же не можете? Гуляйте с нами, пожалуйста». «Я был бы крайне рад, но должен ехать в столицу. А потом у меня путевка, 2 недели на теплоходе. От Москвы до Петербурга и обратно. Друзья мои, а что... «То если... Только не говорить сразу «нет». «Что именно?» — подозрительно спросил Маркони. «Ведь у Капа, то есть у Антоши, еще 2 месяца каникул. Что если ему на 2 недели поехать со мной? И тогда его знания о нашей цивилизации расширятся во много раз. Путевка для мальчика не обязательна, если он со взрослым, а перед ним откроется столько всего». «Ну, согласитесь, что это нелогично, если представитель другой планеты ограничивает свои знания о Земле одним новоколошиным». Это и в самом деле было нелогично. Однако и расставаться с Антошкой никому не хотелось. «Пусть он сам решает», — вздохнул Матвей. Антошка посмотрел по очереди на каждого из друзей. На профессора, в пол, посопел, сказал тихонько. «А когда ехать-то?» «Через 3 суток». «Ну тогда, ребят, можно?» Все обрадовались, потому что это ведь не завтра. 3 суток будут вместе с Антошкой. А потом пусть едет. В самом деле, надо же посмотреть на землю жителю лимузины. Профессор тоже обрадовался. «А я, в свою очередь, проведу кое-какие наблюдения, порасспрашиваю Антошу о его планете и образе жизни. Сделаю записи. Это ведь крайне важно для науки». «А только вы никому ни слова. Кто он такой?» — насупленно предупредил Маркони. Что вы. Я прекрасно сознаю, что наша цивилизация еще не готова к подобным контактам. Особенно если пришелец — ребенок. Он просто не выдержит нагрузки. А данные эти — для будущего». Профессор вдруг улыбнулся и сказал с заметной грустью. «А если бы я и захотел открыть кому-то тайну, кто поверил бы?» «Ну и, в общем, берегите его, чтобы ничего там не случилось такого», — тем же тоном продолжал Маркони. Егор Николаевич торжественно поднял ладонь. «Обещаю, все будет в порядке. Хотите, расписку напишу?» И, не дожидаясь ответа, он взял со стола авторучку и свой профессорский бланк. На листке сверху было напечатано. «Доктор филологических наук, профессор Телега Егор Николаевич». Размашисто и крупно профессор начертал. «Даю обязательство, что через 2 недели, то есть к 24 июня сего года, доставлю инопланетянина Капа по имени Антон обратно его друзьям в полном благополучии». Поставил дату и расписался. Все прочитали, вежливо поулыбались, понимали, что это наполовину шутка. Даже больше, чем наполовину. Потому что если что-то доказывать, кто же примет эту бумагу всерьез? Бред какой-то, фантастика. Черновик рассказа из клуба «Рогал». А кроме того, Егору Николаевичу верили и без документа, поэтому расписка осталась на столе. И лишь когда уходили, про нее вспомнил Пека. Вернулся и на всякий случай сунул бумагу в карман. Профессор проводил гостей до калитки. Когда все вышли со двора, Сеня вдруг дернулся назад, словно что-то забыл. «Егор Николаевич!» «Слушаю вас, коллега Сенечка». «Егор Николаевич, вы, наверное, все еще обижаетесь на меня». «Да бог с вами, Сенечка, за что?» «Ну, как я тогда на вас наезжал из-за Капа. Обещал, что поставлю вопрос на заседании». «Да нет, что вы. В конце концов, вы руководствовались справедливой целью, а я проявлял недостойную эгоистичность. И хорошо, что все кончилось именно так». Сеня повздыхал, сказал совсем тихо. «Вы только не подумайте, что я правда стал бы что-то говорить в клубе и выдавать вас». «Ну, я понимаю». «Дело в том, что я и сам виноват». «В чем же?» «Ну, в том, что у меня тоже не все фантастика». Сеня вздохнул еще раз, глубоко и решительно. Выдернул из кармана кулак. Что-то вложил профессору в ладонь. «Вот, это вам на память». В руке Егора Николаевича оказался крошечный бубенчик из тонкой сверкающей меди. «Что это? Неужели из вашего рассказа?» Сеня кивнул. «Значит, это было на самом деле?» «Да», — сказал Сеня и бросился догонять ребят.